Рыча мотором, Кадиллак двигался по дороге, идущей от города на запад. Фар я не включал. Со скаутером и так все было отлично видно. Да и, признаться, видимость особой роли не играла. Дорога была прямая, и единственное, что мне сейчас требовалось, это не пропустить поворота на грунтовку, ведущую к лесопилке. Так, а вот, кажется, и она. Сбросил скорость и прижался к обочине, а вскоре и вовсе остановил машину. Давненько таких разбитых дорог не видел, как домой вернулся. По ней как будто только и делали, что коровьи стада гоняли. Да на тракторах катались. Моя тачка здесь точно не проедет. Вот если бы я взял полицейский джип... Нет, в этом случае я лишь привлек бы к своему отбытию слишком много внимания. Карты легли так, что мне даже за Кирой не нужно возвращаться. А все заняты настолько, что вряд ли в ближайшее время нас хватятся. Самое то, чтобы незаметно свинтить. Так что мы тихонько вылезли через одну из проделанных фейри дырок в заборе, после чего вернулись к гостинице, где и оседлали арендованную мной понтовозку. «Дальше пешком», — вздохнул я, выбираясь из машины. Вновь задремавшая была девушка встрепенулась и вылезла следом. Признаться, у меня в голове мелькнула шальная мыслишка оставить ее здесь. Можно было даже для надежности приковать ее к рулю. Однако я смотрел слишком много фильмов про копов и сходу отмел эту идею. Там это обычно ничем хорошим не заканчивается. «Светает», — прокомментировала она, оглядев небо. Мрак пока еще царил здесь, посреди высечившихся вдоль дороги деревьев. Но это ненадолго. Вскоре он сменится предрассветными сумерками, и когда мы доберемся до цели, солнце будет уже достаточно высоко, чтобы стать для Фейри последним гвоздем в крышку их коллективного метафизического гроба. Хорошо, не будем торопиться. Если они там, то теперь уж точно никуда не денутся. Ты уверен, что нам стоит идти прямо по дороге, вот так, в открытую? Я точно уверен, что это не менее рискованно, чем пытаться подобраться к ним через лес. У них наверняка есть дозор, так что двигайся позади меня. Если что, я прикрою тебя от стрел. Я и правда не рассчитывал застать их врасплох снова, хотя бы потому, что сейчас внимание дозорных должно быть сосредоточено именно на подступах к убежищу, а мое благословление вовсе не плащ-невидимка, полностью скрывающий своего владельца. Нет, внимательный взгляд сумеет его перебороть. Сейчас главное постараться, чтобы врасплох не застали уже нас. Но тут уже тепловизор, да встающее солнце мне в помощь. До лесопилки Каннингтона мы добрались примерно за полчаса, и, как я рассчитывал, успела уже рассвести. Сойдя на обочину и укрывшись за одним из деревьев, я внимательно разглядывал открывшийся вид. Впереди, метрах в 50, дорогу перегораживали широкие решетчатые ворота, от которых тянулся забор. Ничего запредельного, обычная сетка рабица. Простая, но эффективная защита от зверья. За ней... Перпендикулярно воротам располагались несколько длинных выкрашенных в красный деревянных цехов, между которыми виднелись как еще не обработанные бревна, так и штабеля досок и бруса. Но левее находился автопарк, 4 грузовика с пристегнутыми пустыми прицепами и специализированная техника для лесозаготовки, название которой я попросту не знаю. Сколько бы я ни всматривался в окружающий пейзаж, но так и не смог обнаружить ни одного дозорного. Что ж, либо они так мастерски скрываются, сливаясь своей температурой с окружающей средой, либо же просто попрятались от света. Второе предположение выглядело чересчур оптимистично, но все-таки я был склонен принять именно его. Маркер-мажорчика меж тем указывал прямо на центральный цех. Вот с него и начнем. Двигаясь перебежками от одного дерева к другому, я подобрался вплотную к ограде, на которой через каждые несколько метров висели предупреждения о том, что дальше нельзя, ибо частная собственность. Хмыкнув, достал арсенал, преобразовал его в так полюбившийся мне тесак и принялся проделывать нам проход. Сетка без особых затруднений поддавалась острейшему лезвию, так что проблем с проникновением не возникло. Ну а дальше? Если судья помимо своих головорезов держал здесь еще и собак, что было бы вполне в его стиле, то от них на свою беду избавились фейри. Теперь-то уж точно никто не предупредит их заливистым лаем. В полуприседе я двинулся к нужному цеху, стараясь подойти к нему так, чтобы не попадать в обзор из окон. Впрочем, это было не так уж и сложно. учитывая, что повсюду высились штабеля заготовок и готовой продукции, давая отличное укрытие. Кира неслышно следовала за мной, сжимая в руках снайперскую винтовку. Мелкашку она, как и собиралась, вернула Оливеру, выловив его с друзьями в кафетерии. Что ж, не зря я незаметно смел со стола Карвера одну из упаковок с патронами. Старик оказался запасливый. Не удивлюсь, если он рассчитывает, что Дауд забудет о своем подарке. Мне вот и в его щедрость не слишком верится, но то, что мы фактически сперли у него один из стволов, меня не сильно напрягает. От одного штабеля к другому, потом еще раз, и вот перед нами закрытые ворота, ведущие в нужный цех. Так, здесь не войти, значит, остаются только окна. Однако они расположены высоковато, отсюда не видно, что внутри. Но мажорчик точно там, и даже до сих пор жив. Если я прав, и твари составили ему компанию, у нас все же есть шанс застать их врасплох. Если же нет, в этом случае мы оповестим их о своем появлении, как бы они ни вздумали разбежаться. Я захожу первым. Решив все же рискнуть, я повернулся к своей спутнице. Но сперва попытаюсь их ослепить, так что зажмурься и не смотри в ту сторону. Если не позову тебя через пару минут, сама не лезь. Смотри, что творится вокруг, и действуй по обстоятельствам. Поняла? Да, кивнула она, и когда я уже собирался рывком подскочить к стене цеха, понизив голос, спросила. А пара минут — это сколько? Я едва успел сдержать движение и чуть не вывалился из укрытия. Несмотря на то, что Кира поразительно быстро адаптируется к новым условиям и совершенно не подходит на человека из прошлого, она все же не перестает им быть. Пусть я об этом периодически забываю. Короче, когда стихнет стрельба, не высовывайся, пока я тебя не позову. Немного изменил вводное я, чтобы не ударяться в лишнее объяснение. Ладно, я пошел. Сказано, сделано. Стремительный бросок к цеху. Прямо в движении стреляю световым зарядом в окно. Затем на полном ходу взбегаю по стене и перекидываю себя внутрь, вынося своим телом стекло и раму. Внутри темновато, однако я сразу замечаю корчащихся на полу фейри. Всего шестеро, причем из них лишь один гвардеец с глефой. Самого вожака здесь нет. Черт! Скидываю арсенал, обрывая жизни пока беспомощных ублюдков. Сейчас у них каждая особь на счету. Если принцесса уйдет, я хотя бы постараюсь максимально осложнить его положение. Снаружи бахает выстрел, и сразу же за этим слышится девичий крик. «Ну блин!» Отодвигаю засов на воротах и пинком отворяю одну из створок. Открывшаяся мне картина один в один напоминает кадр из дешевого вестерна с поправкой на персоналии. Фейри-гвардейцы выстроились передо мной полукругом, направив в мою сторону глефы. По центру возвышается главарь, а в его хватке бьется взятая за горло Кира. И пусть на типичную девушку в беде она не сильно похожа, ее отчаянного положения это не меняет. Здоровая когтистая лапа способна свернуть ей шею за доли секунды, и понимание этого удерживает ее от активных действий. Впрочем, вожак пока что не собирается ее убивать. Кажется, кто-то, не будем указывать пальцем, созрел для переговоров. «Человек!» Взгляд его звериных глаз окатил меня волной презрения. «Ты всего лишь человек!» «Убеждай себя в этом», — усмехнулся я, переходя на их шипящий язык. Если тварей и удивил мой ответ, в виду они не подали. «Бросай оружие, или я убью ее!» Принцесс рывком выставил Киру перед собой, отчего та сдавленно всхлипнула. «Так не пойдет», — покачал головой я. «Вы не в том положении, чтобы ставить мне условия. Но если ты готов решить дело миром, я, так и быть, пойду тебе навстречу. Пускай лучше твои воины бросят оружие, а ты в знак добрых намерений отпусти девушку. Тогда я, так и быть, вас пощажу и даже помогу вам вернуться обратно в свой мир. Щедрое предложение. Больше ты его от меня не услышишь. Итак, что скажешь?» «Как ты смеешь предлагать мне такое?» — прорычал вожак. Под его золотистой кожей вздулись вены. Глаза опасно сузились, а Кира начала задыхаться. Впившись ногтями в держащую ее руку, но не в силах ослабить хватку. «Хочешь, чтобы я предстал перед отцом? Я потерял все, бежал с поля боя, не способен вернуться без посторонней помощи. Я стану посмешищем в его глазах». «Переживешь», — не слишком проникся я его проблемами. «Гнев владыки не просто пережить. И я докажу тебе это. бросай оружие, или ей конец. Он поднял девушку над землей, отчего та отчаянно замолотила ногами в воздухе. Ну, нет так нет. Я отшвырнул арсенал в сторону. Ты свой выбор сделал, потом не жалуйся. Кем ты себя возомнил? — прорычал он. Не тебе, ничтожному человеку, решать судьбу детей леса. Ты прав. У вас самих отлично получается. Я развел руками в стороны и ухмыльнулся. Ты только взгляни на результат. Он меня утомил. Прикончите его. В следующую секунду мне приходится распластаться на земле, чтобы не оказаться нанизанным сразу на несколько костяных лезвий. Впрочем, не все из гвардейцев ведут себя столь очевидно и примитивно. Одному хватает ума чуть помедлить, чтобы потом достать меня на земле. Вернее, попытаться это сделать. Ловлю метнувшуюся ко мне Глефу за древко и, чуть отклонив, зажимаю подмышкой, не давая зверенышу замахнуться для нового удара. Арсенал уже в свободной руке, и впервые освещенные снаряды впиваются в грудь любителя бить лежачих. Пользуясь замешательством противников, прикрываюсь от них падающим телом, преобразовываю арсенал в световую пушку и направляю ее в морду вожака, держащегося за спинами своих прихлебателей. Он шарахается назад, пытаясь прикрыть глаза, и это дает Кире шанс на спасение. Почувствовав слабину, ей удается вырваться из схватки ошеломленного врага, пусть и не без потерь, я замечаю кровь на ее шее. Похоже, в последний момент принцесса умудрился задеть девчонку когтями. Но вроде горло ей не повредил, сбоку царапнул. Это ее не убьет. Кира плюхается на пятую точку и пытается отдышаться, однако враг не дремлет. Он снова рядом и уже заносит руку для удара. Откидываю тело стража под ноги его товарищам, тем самым хоть как-то расчистив себе пространство для маневра. Вскакиваю на ноги и несусь прямо на вожака, выставив перед собой арсенал и поливая его освещенными снарядами. К сожалению, его защита не хуже, чем у шаманки. Я не вижу на нем ранений, однако попадания заставляют его пятиться, давая мне возможность вытащить из этой круговерти девушку. Подскочив к ней, хватаюсь за воротник замызганной джинсовой куртки, рывком поднимаю ее на ноги, после чего отшвыриваю прочь. Отлично, одной проблемой меньше. Потому как сзади уже наседают, поперек спины приходится удар костяного лезвия. Оно не в силах пропороть ткань, однако боль от тычка ощутимая. Краем глаза вижу, как еще один гвардеец пытается повторить трюк своего коллеги, но успеваю сместиться, из-за чего получаю по касательной, причем в бок. Этот удар приносит ублюдкам больше проблем, чем пользы, разворачивая меня к ним лицом. Бах! Тот, кто так неудачно по мне попал, заваливается назад, вместо левого глаза у него лишь опаленное месиво. Чуть довожу ствол и внезапно для себя мажу. Поняв, чем запахло, один из стражей дергается в сторону, тем самым спасая себе жизнь. Впрочем, ненадолго. Уж я-то помню, кто первым ткнул меня в спину. Так что спустя пару секунд он тоже получает ответочку в район сердца. Так, осталось только двое, включая вожака, но тот маленько ослеплен и сбивает меня с ног своей тяжеленной тушей, навалившись сзади. Сцепившись, мы с принцессом катимся по дороге, успев обменяться парочкой неловких ударов. Но вот движение останавливается, и я обнаруживаю себя не в самом лучшем положении. Лежа на спине, с упершимся мне в живот коленом разъяренного ублюдка. Тут же на меня сверху обрушиваются удары его мощных кулачищ, так что мне не остается ничего, кроме как уйти в глухую оборону. Принимаю его атаки на предплечье, стараясь защитить голову. Одно хорошо. Враг бьет хоть и сильно, но куда попало, окончательно войдя в раж. Руки ломит, но терпимо. Однако после единственного пропущенного удара, угодившего скулу, и едва не сорвавшего очки, в ушах стоит чуть ли не колокольный звон. Отличный стимул крепить оборону. Тварь вымещает на мне всю скопившуюся злобу, всю свою обиду, пытаясь натурально вбить меня в землю. Сквозь скрещенные перед лицом руки вижу его перекошенную от ярости морду. Слышу бессвязный поток ругательств, которыми он меня осыпает. Однако я не безмолвная кукла для битья. Пора бы мне ему об этом напомнить. На очередном замахе вытягиваю в его сторону руку, свернувшимся в нее арсеналом, который до этого выпустил во время борьбы. За считанные мгновения он преобразуется в тесак, с самым своим кончиком втыкаясь ему в плечо и заставляя отпрянуть. Чем я и пользуюсь, рывком выворачиваюсь из-под его колена. Откатываюсь в сторону, тут же собираясь обрушиться на противника, когда на меня нападает последний из его прихвостней. Вот только этот не спешит тыкать в меня своей ковырялкой. Нет. Он, подобно своему хозяину, пытается навалиться сверху и вновь прижать меня к земле. Однако по ушам бьет хлопок выстрела. Даже пуля из снайперки не способна с первого попадания пробить магическую защиту. Однако ее мощь достаточно, чтобы уронить ублюдка. И как только он оказывается на земле, на его шею опускается широкое лезвие моего тесака, отделяя дурную башку от тела. Быстрый взгляд в сторону Киры дает понять, что она в порядке. А как иначе, раз сумела не только подобрать свою винтовку, но и поразить цель? Отвлекаться некогда. И я, стараясь не упустить из вида вожака, наконец встаю на ноги. Однако тот, похоже, поумерил свой пыл и выглядит не настолько разъяренным, сколько ошарашенным. Мой тычок арсеналом не только позволил мне вывернуться, но и оставил ему небольшой порез, и теперь он пораженно таращится на текущую по своей золотистой коже кровь, как на что-то невозможное. Признаю, его магическая защита была и впрямь довольно крепка, однако пересилить можно что угодно, и... «Нет!» — дико вытаращив глаза, воет он и бросается на меня, но я к этому готов и успеваю убраться с его пути. Вожак не останавливается, а пробегает дальше, скрываясь внутри цеха, который я уже зачистил. «Не заходи!» — успеваю бросить дернувшийся было следом Кири, прежде чем кинуться за ним. «А-а-а!» — слышится визгливый крик, и, ворвавшись в цех, я вижу Фейри, вытягивающего из-под пилорамы свою дань. «Так вот где он прятался!» А то, когда я сюда ворвался, мне было совсем не до того, чтобы его искать. Мажорчик сильно изменился за те несколько часов, что мы не виделись. Из полного жизни молодого человека он превратился в дряхлую мумию. Одежда висела на нем мешком, не слишком здорового цвета кожа обтягивала выпирающие кости. Волосы заметно потускнели и поредели. И все же парень продолжал бороться за жизнь, отбиваясь от монстра своими руками-спичечками. Не то чтобы я сильно сочувствовал Бобу-младшему, однако, мне даже представить страшно, что с ним сделали эти чудики, раз он превратился в эдакую немощь. «Дай мне свою силу, ничтожество!» — рычит тварь. Не знаю, что у них там за ролевые игры такие, но я этого в любом случае не одобряю. Скинув оружие, открываю по принцессу огонь, заставив его забыть о своей жертве, которая, упав на пол, тут же начинает отползать подальше. Сам Фейри держит выстрелы. Но разве после развеивания защиты ему не должно прилетать по полной? Либо же тут что-то иное. Однако он в любом случае отступает, пока не упирается спиной в пилораму. Черт, слишком соблазнительно, чтобы не попробовать. Срываюсь в его сторону и, влетев в него плечом, толкаю на ленту. Впрочем, провалившись следом за ним. В отличие от прошлого раза, теперь сверху я. И тут же, парой выстрелов в упор, заявляю о своем положении. Ублюдок ошеломлен, однако надолго этого не хватит. Как бы его здесь закрепить, чтоб не рыпался? «Сдохни, сука!» — раздается сзади надломленный голос Боба-младшего, и, обернувшись, вижу, как он нажимает что-то на панели управления пилорамой. Тут же, прямо передо мной, начинает раскручиваться диск пилы, а лента приходит в движение. Заволновавшийся принцесс пытается отбросить меня в сторону, за что тут же получает освещенный снаряд прямо в лоб. Череп выдержал, однако кожа рассеклась, тут же залив половину его оскаленной рожи вязкой темной кровью. Впрочем, это его не осадило, а скорее даже наоборот, он забился еще сильнее, и мне приходится приложить немалые усилия, чтобы мы с ним не поменялись местами обратно. В голой физической силе он оказался вполне сравним со мной после всех улучшений, так что в этом состязании у нас установился паритет. Вот только на моей стороне более удачная позиция и наличие оружия, которое я не стеснялся применять при любой открывающейся возможности. За лесного поганца играла накатившая на него обреченность. Поняв, что дело пахнет керосином, он забился с яростью загнанной в угол крысы, и когда от его макушки до пилы оставалось считанные сантиметры, умудрился оттолкнуть меня назад и приподняться. В следующую же секунду ему в лицо впивается луч светопушки, моментально сбивая весь воинственный настрой, а следом прилетает удар каблуком в живот, отбрасывая его прямо на вращающийся зазубренный диск. Старая добрая пилорама не подвела. Даже не заметила его магическую защиту. То, что произошло дальше, наверное, на всю жизнь отпечатается в моей памяти. Никогда прежде мне не доводилось видеть столь живодерской картины. И если бы только картины, Здесь было все включено. И звук. Как он орал! Как же он орал! И запах, и даже вся эта кровища со шметками плоти, что летели преимущественно на меня, уделывая буквально с ног до головы. Но насколько ужасающим было это зрелище, настолько же гипнотическим. Так что я далеко не сразу сообразил, что пора бы и мне отсюда слезть, если я не хочу повторить судьбу ныне уже бывшего лесного владыки, по злой иронии, разделившего с лесом судьбу. Поскальзываясь в его требухе, я кое-как скатился с ленты и в следующую же секунду распрощался со своим поздним ужином. Уж насколько я устойчив к такому, но тут пробрало даже меня. Ковыляя внутрь, зашла Кира. Но стоило ей осознать представшую перед ней картину, как она тут же метнулась наружу, после чего я услышал характерные звуки. «Да, хорошие герои, спасители человечества, блин!» Больше никаких экспериментов с пилами, только старая добрая перестрелка. На крайний случай — поножовщина. «Вы больные ублюдки!» — услышал я булькающий голос Боба-младшего, который сейчас в прямом смысле исходил желчью. Ведь его вряд ли здесь кормили, и больше в нем ничего не осталось. «Эй, ты же сам эту штуку включил!» — вяло огрызнулся я, после чего кое-как обтер рукавом лицо и поспешил на свежий воздух. «Ладно, бывай тут. Твоя первая брачная ночь закончилась не очень, но я уверен, что у тебя еще все впереди». «Постой, ты куда?» — донеслось мне в спину, однако я лишь прибавил шага. Сейчас мне хотелось только одного — поскорее покинуть это место. Не столько конкретно этот распилочный цех, сколько сам мир, доставивший столько хлопот. Утешает одно — теперь мне уж точно ничего не мешает это сделать. Осталась лишь самая малость — добраться до точки эвакуации. Придется немного прогуляться, хотя если мою тачку не угнали неведомые лесные гопники, в самом скором времени мы будем на месте. «Ну как ты?» — спросил я, подойдя к девушке. Кира сидела неподалеку, опершись спиной об один из штабелей, подтянув к себе колени и обхватив их руками. «Это ведь конец?» — спросила она, оторвав взгляд от дохлых фейри-гвардейцев, валяющихся в пыли в весьма живописных позах. — Скажи, что все закончилось. — К сожалению, для вас все только начинается, — пришел неожиданный ответ на корявом и едва понятном из-за акцента, но все же языке ее родного мира. Не успел я дернуться, как все мое тело скрутило болью, отчего я упал на колени и уперся кулаками в землю. — Поразительная стойкость! Такое напряжение вырубает взрослого человека на 12 часов. Хотя чему тут удивляться после всего, что ты уже успел продемонстрировать? Подняв взгляд на говорившего, я с удивлением узнал в нем назойливого камевояжера, который стоял метрах в 10 от меня, возле одного из штабелей, за которым, по всей видимости, и скрывался до этого самого момента. В руках он держал какую-то непонятного вида хромированную хреновину, направленную в мою сторону. «И что это такое? Фен для подмышек?» — усмехнулся я. «Или пылесос для пупка?» «Это ионный парализатор, так что не делай резких движений. Мне бы не хотелось случайно спалить тебе мозг, ведь в нем наверняка еще столько секретов», — ответил Пибоди. «Например, с каких пор коммунисты интересуются такими необычными вещами? Мне казалось, что вы все материалисты до мозга костей». «Что, прости?» «Можешь больше не придуриваться. Я знаю, что ты русский шпион. Да, твоя речь безупречна, однако очень непросто переделывать мышление. Я сразу заметил, что фразы ты строишь не так, как если бы английский был твоим родным языком. Но не это было главной твоей ошибкой. Кто-то сильно напортачил, составляя твою легенду, потому как я бы точно знал, если бы в нашем отделе появился настолько перспективный новичок, что способен без потерь пережить падение с крыши». «Так что же получается, в Строубере все это время действовал настоящий правительственный агент из некой организации, специализирующийся на паранормальных явлениях? Что ж, это не лишено смысла. Если наши спецы моментально вышли на след Киры, почему этого не могли сделать местные?» «Извини, коллега, но твоего доступа недостаточно, чтобы хотя бы догадываться о моем существовании», — натянуто улыбнулся я, потихоньку поднимаясь. «Отличная попытка! Но я 30 лет в этом деле и знаю всех своих коллег в лицо». «Оно и видно», — пробормотал я. «Мда, будь он опытным агентом, а не специализирующимся на паранормальщине фриком, давно бы уже снова приголубил меня своей штукой для верности, вместо того, чтобы передо мной распинаться. А теперь медленно достань пистолет, или как там эта штука называется, положи на землю и пни в мою сторону. Кажется, он пришел не так уж давно и не видел, чем это закончилось в прошлый раз. Я в точности выполнил его требования, запустив к нему арсенал так, чтобы он остановился прямо у его ног. Пибоди нагнулся и только собирался подобрать ствол, как тот растаял в воздухе прямо у него перед носом. В следующий миг прозвучал выстрел, и та фиговина, что все это время была направлена на меня, вырвалась из его руки, упав на землю искрящейся грудой хлама. Да, освещенные снаряды, как правило, и на электронику влияют не самым благоприятным образом. Когда агент-коммивояжер вскинул голову, я уже был в шаге от него, и удар коленом впился ему аккурат в подбородок. Раздался треск ломаемых костей. В разные стороны полетели зубы. Пибоди подбросило в воздух, после чего он шмякнулся на спину и распластался, раскинув конечности в стороны. Я поморщился. Не собирался сильно вредить своему «коллеге», однако в таком деле лучше перебдеть, чем нарваться на очередной сюрприз типа этой ионной штуки. Но он вроде бы дышит. Может быть, это научит его в следующий раз относиться к делу серьезнее. Обернувшись, кошалевший от всего происходящего Кири, я только вздохнул. Ну что же, теперь нам точно пора.